Глава 4. Рита. Куриная грудка. На следующий день я все еще оглушенная. Ариша с утра ушла в школу. Дима отправился в институт, а я попросила отгул. Нет у меня сил подняться и куда-то идти. Не хочется ни пить, ни есть. Я лежу в кровати на боку и смотрю в одну точку. Все перепуталось, все поменяло цвета. Как странно. Если вчера я была уверена в себе, в своей семье и детях, то сейчас у меня нет сил даже плакать. Вчерашний разговор с Аришей стал контрольным в голову. Дочь не стала скрывать, что она была в курсе отношений своего отца с какой-то левой теткой. Но самое страшное, она ничего не видит в этом плохого. Ведь папе захотелось жить с красивой женщиной, понимать надо. А мама сама виновата. Я же ничего не сделала, чтобы меня не бросили. Глупая девчонка. Какая же глупая. Неужели она думает, что чужая тетя будет лучше родной матери? Это же уму непостижимо. А у меня все мысли об этом вызывают боль. То есть меня предала собственная семья. А может, я сама виновата в этом? Поднимаюсь с кровати и, покачиваясь, иду в детскую к Арише. Я внимательно оглядываю ее комнату, тщетно пытаясь понять, чего же ей не хватило. Вот компьютер, вот новомодное кресло, за которое мы отдали 15 тысяч. Красивая кровать накрыта полосатым покрывалом, которое тоже стоит вполне прилично. Открываю шкаф с одеждой. У меня не было столько вещей, сколько у Ариши. Да и сейчас нет. И даже если дочери нравилась моя одежда, я ей всегда отдавала. Благо, размер одежды позволял. Когда Ариша поняла, что полнеет, выкатила мне требование к отдельному меню для нее. И я покупала для нее особенные продукты. Готовила на пару куриную грудку, лишь бы у ребенка было все в порядке с самооценкой. А гитара? Она хотела научиться играть на гитаре, мы тут же дали деньги и на инструмент, и на занятия. Другой вопрос, что Арише это быстро наскучило. Но гитара до сих пор стоит. Очень хорошая, дорогая. Я сажусь на кровать дочери и снова плачу. Что я сделала не так? Почему они так со мной поступили? Чем я плоха? Только Дима меня и поддерживает. И если бы не он, я бы сошла с ума окончательно. Кое-как запихнув в себя поздний завтрак, я задумываюсь. А как хоть выглядит Люба? Я за столько лет и не помню ее уже. Вроде как она производила впечатление приятной девушки на тот момент, но видит Бог, на свете бывают куда большие красавицы. Но что было в ней тогда особенного? То, как она себя подавала. То есть, глядя на нее, создавалось ощущение, что мы все тут простые, неотесанные люди, а она принцесса. Она не такая, она особенная. Вот это в ней было. Ее родители считались очень приличными и обеспеченными. Еще та старая советская интеллигенция. Отец какой-то военный, чуть ли не генерал. Мать — учительница химии, уважаемый человек. И Любонька вела себя соответственно. Ну и любила сладко поесть и вкусно попить, так что браку с каким-то директором я не удивилась. Да, в тот момент я не то что про нее спрашивала, но Арсений так беззастенчиво за Любой ухаживал, что и все остальные заинтересовались. И сплетни про нее циркулировали где-то год. Ну, а потом все забылось, как это обычно и бывает. Достаю телефон. Захожу в социальные сети и начинаю искать Любу среди френдов мужа. Бог мой! Да он уже и статус переставил, что влюблен в Любовь Румянцеву. Вот так. Еще со мной не развелся, а уже весь мир должен знать, что у него новая личная жизнь. Перехожу дальше. Вот и фото Любоньки. По большому счету, самая обычная женщина. Не страшная и не сказать, что красивая. Отложив телефон в сторону, иду к зеркалу. Может, он ее выбрал, потому что я сильно уступаю? Разглядываю себя. Я тоже обычная, но ведь и не уродина. И снова мысли путаются. Я не могу понять, что не так со мной или со всеми нами. Выпив валерьянки, снова ложусь в постель. Завтра, слава богу, у меня выходной, поэтому есть шанс, что к следующему рабочему дню мне удастся прийти в себя. Будет меня под вечер хлопок двери. В какое-то мгновение мое сердце начинает биться чаще, но я тут же вспоминаю, что ждать мне некого. Муж теперь счастливым настоящим с любовью всей жизни, так что в лучшем случае это Дима. Поднимаюсь и иду навстречу. А нет, Ариша. Буркнув привет, идет в свою комнату. А я снова возвращаюсь в спальню. Вроде надо бы спросить, как у нее дела, как оценки, но не сегодня. Однако Ариша является ко мне в комнату сама. «Мам, а что, обеда нет, что ли?» «Нет», — глухо отвечаю. «А я и забыла про обед. Вот такая я мать. Хотя мне еще раньше дали оценку, так что переживать уже и не стоит». «И ты грудку не купила? Вообще-то у меня диета». И говорит таким тоном недовольным. Даже ведь и не интересуется, как я, что со мной. Ах да, я же плохая мать, плохая жена и никудышная женщина. «Я могу тебе выделить 300 рублей. Сходи, купи грудку и приготовь себе сама. Ты уже большая девочка, справишься». Молчит, поджав губы. Обиделась. Хотя в 14 лет приготовить себе ужин — это не преступление. Другой вопрос, что в ее обязанности это не входило. Максимум со стороны Ариши — это навести порядок у себя в комнате. Только и с этой задачей она не справлялась. Дочь решает, что готовить — это не ее. Поэтому ни в какой магазин даже не собирается. Просто идет на кухню и ест все, что находит. Вот тебе и диета. В этот момент меня охватывает чувство вины. Все-таки я, как мать, должна была приготовить ей все как надо. Должна была купить заранее продукты, должна. И снова по щекам текут слезы. Сколько же я должна? Почему мне никто ничего не должен? Почему меня никто не любит? «Мам!» Ариша заходит в мою комнату, такая же недовольная. «Я понимаю, что папа ушел, но мы же можем нормально жить, как и прежде? Или ты себя похоронить решила?» «Как прежде уже не будет, Арина». «А ты не боишься, что я уйду жить к папе?» «Иди, он же папа тебе». Арина молча удаляется, а я остаюсь лежать. На следующее утро все вещи дочери из детской исчезают.